Глава 8. Бабушкина кожа. Бабуля однажды сказала: «Если я потеряюсь в великих руинах и не смогу вернуться в деревню до наступления темноты, то я не должен паниковать». Спокойно думал Циньму. В великих руинах есть довольно много статуй, памятников и прочих древних реликвий, некоторые из которых могут помочь мне спастись. Есть два основных требования. Статуя должна быть похожа на те, которые есть в деревне, и вокруг должно быть много зверей. Большинство из них очень умны, они знают, где прятаться от темноты. В великих руинах и правда немало памятников. Ранее Циньму пробежала мимо многих старых заброшенных деревень и городищ, но у него не было времени проверить, есть ли там каменные статуи. Внезапно весь мир стал пугающе тихим. Таким тихим, что мог лишить человека рассудка. Солнце уже достигло горизонта, и была видна только его половина. После затяжной тишины раздался звук хлопающих крыльев. Подняв голову к небу, Циньму увидел огромную стаю гигантских птиц, заслонивших собой все небо. Затем задрожала земля, и деревья в лесу вокруг него начали падать. Он сразу же заметил странных зверей, которые один за другим выкарабкиваются из-под земли, из выкопанных ими нор, и затем тут же срываются с места, отчаянно убегая. Послышался звук хлопающей воды. Циньму повернул голову и увидел несколько двухметровых алых рыб, выпрыгнувших из воды и использовавших плавники для бега по земле, словно те были ногами. Мысли Циньму запутались. Разве рыба все еще будет считаться рыбой, если начнет бегать по суше? Все они бегут в одном направлении, а значит, там я определенно смогу спрятаться от темноты. Как только подобная мысль промелькнула в голове Циньму, он тут же воодушевился и побежал вместе с остальными. Небо становилось все темнее и темнее. Мрак, подобно неостановимой волне, подступал к ним издалека, спускаясь с горы, двигаясь по земле, затапливая собой все вокруг. Хотя это не впервые, когда он видел наступление темноты, тем не менее он все же почувствовал себя потрясенным. Тьма уже наступала на пятки Циньму и толпам разнообразных зверей, отчего все рванули вперед с еще большей скоростью. Циньму на мгновение заколебался, а правда ли впереди было безопасное место, в котором он мог укрыться от темноты? Если нет, разве его не ждет неминуемая смерть? Тьма быстро приближается. Даже если я сейчас изменю направление, то наверняка не смогу найти другое безопасное место. Я попросту не смогу опередить темноту. Сжимая зубы, Циньму изо всех сил бежал. Бежать за зверями не такая уж плохая идея. В 5 километрах от реки, возле которой находилась деревня Циньлао, сражались бабушка Сы и 5 стариков. Сначала только 4 стариков сражались с ней, но они так и не смогли по-быстрому с ней расправиться, поэтому сейчас к ним присоединился и глава Ци Яньбин. Вместе они сформировали с собой боевое построение, 5-элементное изгоняющее дьявола 3 грамма, тем самым значительно увеличив свой натиск. До этого момента бабушка Сы могла лишь изо всех сил отбиваться от атак 4 стариков, однако ее сила вдруг возросла на целый порядок после того, как Ци Яньбин присоединился к сражению. Даже полагаясь на их построение, они не могли коснуться старухи. Только тогда 5 стариков с разочарованием осознали, что она специально притворилась слабой, чтобы собрать их всех вместе и убить, не дав никому из них сбежать. Ступни бабушки Сы мерцали светом, в то время как она сама передвигалась с невероятной ловкостью, словно неуловимый фантом. Серебряные иглы из ее корзины были как живые, в мгновение ока покрыв ранами так называемых 5 старейшин реки Ли. Нити, которые были заправлены в иглы, теперь проходили сквозь них, связывая души и тела стариков и не давая им пошевелиться. Старуха Сы хитро улыбалась, подходя к ним с ножницами. «Я уже давно не работала с человеческой кожей. Интересно, сохранила ли я еще свои былые навыки?» Как только Сы подошла к Ци Яньбину, тот вдруг открыл свой рот, из которого в ее сторону выстрелила серебряная продолговатая пилюля. В тот момент, когда пилюля вошла в контакт с воздухом, она начала резко увеличиваться в размерах, мгновенно становясь в 100 раз больше и превращаясь в сферу из 10 000 наичистейших световых мечей. Это внезапное изменение заставило бабушку Сы тут же отступить. Ее тело начало двигаться в невероятно странной манере, как если бы стало таким же мягким и гибким, как у дождевого червя. Извиваясь в воздухе, она прикладывала все свои силы, чтобы уклониться от вспышек мечей. Также она выбросила из своих рук ножницы, которые затем, подобно 2 серебряным драконам, летали вокруг, разрезая и рассекая угрожающие ее жизни мечи. Однако ее все же застигли врасплох. Один из световых мечей смог поразить ее в спину. Она была горбуном, поэтому там находилось ее слепое пятно. Вскоре световые мечи, которые еще миг назад заполнили собой все вокруг, исчезли, засыпав несколько акров земли вокруг. Серебряный шарик, из которого появились все эти световые мечи, вернулся к своему первоначальному маленькому размеру и потресканный упал на землю. Сы тоже приземлилась на землю и, хмурясь, вытащила торчащий из спины меч. «Ты смогла увернуться!» — прохрипел Циэньбин, лидер пяти старейшин, и с нескрываемым отчаянием в глазах закричал. 6842 меча было спрятано в этой пилюле! Но даже с такого близкого расстояния ты все же смогла уклониться от них! Ты, без сомнения, необычная фигура среди дьяволов! Тем не менее, такой старухи, как ты, не было замечено среди их числа! Так кто ты?» Задав последний вопрос, он взглянул на рану ее горбатой спины, но не увидел ни капли вытекающей крови. Под солнечным светом можно было рассмотреть, что внутри была пустота. Цияньбин ужаснулся. «Это не твоя настоящая внешность! Ты в коже другого человека!» «Ты повредил мою кожу!» Нахмурившись, произнесла Сы. Голос, покинувший ее устал, звучал не как у старухи. Нет, наоборот, он звучал мягко и даже сладко. Услышавший этот голос, однозначно решил бы, что владельцем была молодая дама в самом рассвете лет, а не кто-то с одной ногой в могиле. «О, кажется, есть утечка воздуха!» Пробормотала Сы, прижимая руку к своему горлу. Она тут же вытащила из корзины иглу и нить и заштопала свою спину. Ее голос стал таким же, как и раньше. На Циэньбине не было лица, он словно увидел призрака. «Я слышал этот голос раньше!» Пробубнил тот дрожащим голосом и затем воскликнул. «Я знаю, кто ты! Ты та женщина небесного дьявольского культа Ми!» Когда Циэньбин начал говорить, выражение лица бабушки Сы слегка изменилось. Она потянула за нить, стягивая их всех вместе, и прежде чем тот смог закончить свое предложение, пять старейшин реки Ли были разрезаны на куски. Их окровавленные остатки с хлюпающими звуками ударились о землю. Странно, но после этого нить не была запятнана кровью, затем, словно была живой, скрутилась обратно в шар и самостоятельно вернулась в корзину. Бабушка сына смешливо фыркнула, а затем жутко захихикала. «Чёртов одноногий! Как долго ты там уже стоишь?» Недалеко от нее ковылял опирающийся на костыль хромой. «Дорогая сестренка, я только что пришел. Я ничего не видел и не слышал». Бабушка Сы посмотрела на него, а затем ухмыльнулась. «Пока ты ничего не слышал, все прекрасно. Давай вернемся в деревню». Вместо того, чтобы сразу же согласиться и вернуться, хромой колебался. «На протяжении всей своей жизни мастер секты небесного дьявольского культа Ли Тяньсин считался мудрой и могущественной личностью. Несмотря на это, в поздние годы своей жизни он допустил очень глупую ошибку, влюбившись в прелестную демонессу младшего поколения. Даже будучи уже женатым, он решил жениться на молодой красавице, шокировав этим весь небесный дьявольский культ», — спокойно говорил хромой, словно читал какую-то книгу по истории. «Однако в первую брачную ночь новая жена Ли Тяньсина убила его и украла дьявольскую Библию небесного дьявольского культа. Все старейшины культа прекратили свои тренировки за закрытыми дверями и ринулись преследовать ее, но ей все же удалось сбежать». «Такое и правда случилось?» — невинно спросила Сы. «Даже по сегодняшний день ее никто не смог найти», — ответил хромой. «Когда-то давно, в еще старые добрые времена, эта старуха услышала историю о человеке, который натренировал свои ноги до невероятного уровня, из-за чего все вокруг называли их божественными. Никто во всем мире не мог сравниться в скорости с тем человеком», — говорила бабушка Сы, иногда довольно посмеиваясь. «И со временем этот человек понял, что может использовать свою божественную скорость для воровства. Он практически сразу втянулся в это и стал зависим. И даже величал себя богом воров, непревзойденным и неуловимым. Поскольку он не был непревзойденным богом, и тем не менее называл себя им, это раздражало тех, кто и правда им был. И как если бы было предопределено богами, когда человек отправился в Империю Вечного Мира, чтобы украсть диск Императора, он был обнаружен имперским наставником. Хотя в бою он потерял свою ногу, тот человек таки смог убежать от имперского наставника, заодно прихватив с собой диск Императора и исчезнув без следа. Даже несмотря на свою репутацию человека номер один под богами, имперский наставник так и не смог найти и поймать бога воров. На самом деле, у него наверняка до сих пор есть при себе одна из ног того вора, которая только и ждет возвращения к своему настоящему владельцу». Оба уставились друг на друга, хитро посмеиваясь. «Сэ, мы все инвалиды из одной деревни», произнес Хромой с еще более широкой улыбкой. «У каждого из нас есть свои секреты, и мы договорились не спрашивать друг у друга о своем прошлом. Отныне я тоже глухой и немой», — поклялся он, — «и не скажу ни слова». Бабушка Сы еще раз фрыкнула и зашагала в сторону деревни. «Этому Эрру сказал тебе, что случилось, и попросил прийти помочь мне». Хромой покачал головой. «Ты и пять этих стариков так сильно шумели. Каждый из нас мог ощутить остаточные волны от сражения, поэтому старейшина деревни отправила меня проверить, как у тебя дела». Выражение бабушки Сы резко изменилось, и она с тревогой спросила. «Мо Эр уже вернулся в деревню?» «Нет, я не видел его по дороге сюда». «Это плохо». Оба тут же помчались обратно в деревню Цинлао. Еще до того, как они добрались туда, солнце уже практически зашло за горизонт, давая волю бурной темноте. Она поднималась выше и выше, и как огромное чудовище проглатывало все вокруг. После возвращения Сэ оббежала всю деревню в поисках Циньмо. «Мо Эр еще не вернулся?» В отчаянии спросила она, как в следующий миг темнота полностью проглотила деревню. «Не беспокойся ты так, Сэ!» Сидя на носилках, которые принесли хромой целитель, старейшина остановил бабушку Сы, которая уже схватила скульптуру и собиралась пойти искать Циньмо. Он успокаивающе продолжил. «Мы научили его всему, что ему нужно знать. Если он хорошо все освоил, то обязательно выживет. Сейчас уже темно, поэтому нам нет смысла выходить». Слова старейшины успокоили бабушку Сы, ведь она понимала, что тот говорит правду. Тьма уже покрыла собой все великие руины, и если Циньмо до сих пор жив, то в ее помощи нет нужды. Он однозначно сможет выжить ночью. Но если он уже мертв, тогда в ее действиях нет никакого смысла. У него еще есть та нефритовая подвеска. Хотя она и вспомнила о подвеске, но понимала, что у нее ограниченный диапазон действия, предназначенный только для защиты младенца. После того, как он вырос, защитного свечения было достаточно, чтобы только покрыть его грудь. «Моэр, будь умницей», — прошептала бабушка Сы.